Глава 11. Плотина. Мужики задерживались в походе. Я все еще готовился к своей авантюре и занялся изготовлением плотины. Не успел начать, как на стук топора вышла группа игроков из 5 человек. Надо сказать, что долина — очень даже посещаемое место, потому что здесь множество монстров и очень продуктивно охотятся. «А что это ты тут такое делаешь?» — подошла с вопросом толпа. «Строю безопасное место для отдыха», — отмазался я, «чтобы отгородиться от всяких монстров». Не знаю, поверили или нет, но, судя по ухмылкам, приняли меня за дурачка. Встречи я не придал особого значения, но подошли и подошли, что париться. Оказалось, что я ошибался. На следующий день на месте постройки застал целый лагерь, который разбили человек, наверное, 20. Выбесило, что практически все подготовленные мной бревна сожгли в кострах. К такому раскладу я оказался не готов. Поразмыслив, я не стал подходить к этим уродам. Делают они эту пакость целенаправленно, потому что среди толпы увидел вчерашнюю пятерку. Благо, меня эта группа не увидела. Приближался я со стороны нагроможденных камней и на открытом месте не мелькал. Похоже, что мне эти уроды просто не дадут построить задуманное. Обидно, что и сделать-то ничего не могу. Мало того, что все они высокого уровня, так еще и толпа. И такое зло меня взяло, что словами просто не передать. «Из-за каких-то уродов я не смогу убраться с этой проклятой планеты?» — гневно подумал я. «Да хрен вам на все рыло! Придумаю, как вас отвадить от этого места. А не придумаю, как отвадить, придумаю, как грохнуть». Все мысли крутились только вокруг возникшей ситуации. Ничего толкового в голову не приходило, да еще злоба буквально пожирала изнутри. Поэтому сменил на время деятельность. У меня всегда так, что-то не получается — отложи. Пройдет немного времени, и решение найдется. Вернувшись в город, пошел по артефактным лавкам в надежде подыскать что-то пригодное для решения проблемы. Были артефакты, с помощью некоторых можно одним ударом накрыть весь лагерь. Но гарантировать, что за раз уничтожишь всех, не мог никто. Больше того, 100%, что выжившие будут. И тогда мне придется кисло. Надо придумывать что-то другое. Напрягало еще то, что я не знал, как много народа, помимо той толпы, знают обо мне. Получается, надо не только отвадить или грохнуть, но и сделать так, чтобы на меня подумать не могли. Блудил по магазинам весь день. Вернулся домой и улегся спать, даже не ужинал. Аппетит пропал. А вот утром за приготовлением яичницы я почему-то вспомнил, как в начале нашей с Кареном строительной деятельности нас попытались кинуть на деньги. Строили мы тогда одному мудаку коттедж, и в процессе работ он стал задерживать оплату. Поначалу это не напрягало, но ближе к концу набралась уже значительная сумма. Как правильные строители, мы по завету деда Канды решили в легкодоступных местах замуровать несколько куриных яиц. Они, когда протухают, воняют со страшной силой. И перебить этот запах невозможно ничем. Притом воняют они годами, а дом настолько пропитывается запахом, что его легче разрушить, чем спасти. Нас тогда кинули, не заплатив изрядную сумму. А так как происходило все в лихие 90-е, то после обнаруженной вони на разборке к нам от этого мудака приехали бандиты. Благо, у нас были друзья, вращающиеся в этой сфере, и способные решать подобные проблемы. В итоге владелец коттеджа мало того, что нам выплатил все до копейки, так еще и от бандитов потом откупался. Как сказал один из них, потому что вогнал в блудняк. Яйца, правда, нам пришлось вытаскивать, очень, я вам скажу, неаппетитное действо. Да и вонь еще долго стояла. Глядя на яичницу, я прямо расплылся в улыбке. А ведь это решение проблемы. Времени на подготовку и реализацию пакости ушло немного. В одной из локаций водились птицы-переростки. Сами по себе они были безобидны, ну, если не попадать под удар их клюва. Вычислив их гнездовья, а жили они большими толпами, развел несколько костров так, чтобы ветер дул с их стороны на гнезда. Набросал на пламя сырых веток и дождался, пока толпа начнет разбегаться, спасаясь от дыма. А потом собрал десяток 5-килограммовых яиц в инвентарь. Диверсия прошла как-то буднично, несмотря на то, что эти уроды лагерь с моего места постройки так и не убрали. И там постоянно дежурили несколько человек. Ветер в ущелье дул как раз от нагромождения камней, поэтому там я днем и разложил яйца, замаскировав их маленькими камешками. Пробил в каждом по нормальной такой дырочке и ушел в город. Вернулся через 4 дня и лагерь на месте не обнаружил. Вонь стояла такая, что чуть не оставил там свой завтрак. Пришла злорадная мысль. Хотел бы я посмотреть на лица этих уродов, когда они лагерь сворачивали. А потом пришло осознание. А как, собственно, я сам теперь буду чего-то тут строить? Как-то я не подумал. Да что за невезуха-то такая? Только решил одну проблему, как тут же нарисовалась другая. Придумывать долго не пришлось. Вспомнил, что в одной из артефактных лавок видел один нужный мне в данной ситуации артефакт. При включении он создавал купол, который не пропускал внутрь воздух. Этот купол можно было растянуть на всю ширину ущелья. Засада в том, как заменить при этом вонючий воздух на нормальный. Но и она оказалась решаема при помощи тех же артефактов. Приобрел вещицу, которая откачивает в привязанное к ней подпространство воздух, и второй, который работает по такому же принципу, только закачивает воздух из наполненного им заранее подпространства. Все это оказалось недешевым удовольствием, и так как деньги у меня в принципе почти закончились, пришлось залазить в долги к банку. В залог оставил высокотехнологичную приблуду. Хоть бы мужики вернулись побыстрее, а то без денег как-то грустно. Купол я быстро соорудил, а вот постройка плотины заняла неделю и вымотала насмерть. Само строительство было несложным. Трудно было придумать, как сделать так, чтобы потом после заполнения долины водой можно было, не разрушая плотины, слить воду. Защитный купол все только усложнял, но все-таки сообразил. После окончания работ вернулся в город, куда к этому времени уже вернулись мужики. Оказалось, что они задержались из-за сбоя урожая. «Мы зашли попариться», — объяснил Перч. «И, пробежавшись по округе, обратили внимание на твою плантацию. Пшеница там уже начала осыпаться. Ну и вот, то ли жадность, то ли хозяйственность, но мы занялись уборкой». Урожай они сняли на зависть. Только пшеницы килограмм 150, практически ведро семечек и просто огромное количество кукурузы. Перч даже пристал ко мне с просьбой уступить за нормальные деньги ему это место. «Понимаешь», — объяснял он, — «я влюбился. Такую бабенку себе нашел, что ух! Вот и хочу где-то с ней осесть, пожить немного мирной жизнью». Удивил, реально. Понятно, отдал просто так, без всяких там денег. После моего же рассказа о задуманном, всем захотелось посмотреть на место самим. «Ну, все выполнимо», — постановил Иран, рассмотрев уже сделанное. «И почему я сам не додумался? Просто же, как репка. Правда, без главы района тебе здесь не обойтись. Только он может привести достаточно людей для сбора добычи». «А сколько это будет стоить?» — поинтересовался я. «Попробуем договориться за бесплатно. Скажем, что городу достанется изумительное место для быстрой прокачки игроков. Новые монстры после нашего геноцида появятся в долине в течение месяца и в том же количестве. Поэтому эта тема будет золотым дном. Ну, сами посудите, сколько люди могут заплатить за такую прокачку. Думали и так, и этак. И пришли к выводу, что договариваться о передаче городу этой темы придется в любом случае. Не дадут спокойно сидеть на таком, по-любому отберут. Но передавать с условием, что мы четверо проходим процедуру прокачки первыми с помощью города в сборе и доставке добычи. Мужики же со мной рассчитаются редкими навыками, знают, где взять. Ну так, значит, так. Я с них не просил, сами решили. Для меня важно все провернуть. Терпения не хватало ждать. Еще обозначили, что сделать и реализовать ловушку я должен сам, чтобы система не порезала опыт, и весь он достался мне. А опыта ожидалось не просто много, а очень много. Пока Иран вел переговоры с главой, а именно ему мы доверили это неблагодарное дело, я сначала размахался с долгами из денег, вырученных за ящера, забрал свой залоговый предмет и занялся подготовкой к взрыву. А мужики на вырученные от продажи деньги приобрели аж 4 системные способности для меня. Подготовка проблем больших не составила. Взрывчатку мне приготовили очень мощную и достаточно компактную. Немного трудно было подготовить ниши под заряды, пришлось упорно долбить камни. В процессе опять подходили несколько человек из той толпы уродов с теми же вопросами, мол, что это я тут делаю. В этот раз откровенно послал, не глядя на всю их крутизну. Не знаю, почему, но развивать конфликт не стали и оставили меня в покое. Плотину никто не трогал, и я понимаю, почему. Вонь там стояла страшная, и лезть в эту вонь дурных нет. В одном из моих возвращений в город случайно встретил земляков. Мы как раз дожидались с мужиками рано возле здания, где восседал глава, а они проходили мимо. Поздоровались, познакомил с мужиками, разговорились. «А ты чем занимался все это время?» Как-то свысока поинтересовались земляки. «Книжки читал», — ради прикола сказал я. «Херней ты занимаешься, Ваня. Бросай свои книги и иди качайся. Мы, если хочешь, готовы замолвить за тебя словечко перед старшим группы. Мы к ним присоединились после получения 20 уровня». Сказанная эта тирада была покровительственным тоном, я где-то даже заводиться стал. Вроде ничего обидного, но в то же время таким тоном детей воспитывают. Мужики в разговор не вмешивались, просто внимательно наблюдали. Я сдержался, отказался от их предложений и постарался побыстрее с ними расстаться. Что, кстати, оказалось несложно, потому что как раз и Иран вышел от главы. Сославшись на нехватку времени, распрощался. На вопрос мужиков рассказал, как все происходило. Как встретил, отмыл, одел и организовал прокачку. Чекамп так недобро, прищурившись, обернулся и посмотрел вслед землякам. «И ты так спокойно воспринял то, как с тобой разговаривали?» — с ленцой спросил он. «Бог не фраер», — ответил я. «Он все видит и лучше знает, кого и за что наказывать. А он за такое отношение обязательно накажем. Давай закроем тему». «Не хотел бы я жить рядом с такими уродами неблагодарными», — вставил свои 5 копеек Перч. «Если на вашей планете таких большинство, то, может, тебе, Ваня, и не надо домой рваться, а? У нас люди, как и везде, разные. По нескольким нельзя судить о всех». На этом обсуждение закончилось, и мы перешли к разговору о в целом подготовке. Оказалось, что переговоры с главой слегка затянулись из-за системного договора. Работает это так. Есть люди, у которых есть нужный навык. Иногда они составляют договор, и потом после подписи заверяют его так, что нарушить его в принципе нельзя. Потому что за нарушение наказания одно — смерть. Эран добился от главы как раз такого договора, но это усложнило весь процесс. Достигли согласия по всем пунктам мы только недели через две. И, наконец, приступили к реализации проекта. Во-первых, город выставил охрану вокруг локации. Внутрь никого не пускают, выходящих выпускают. Эта канитель тоже длилась 2 недели. Потом туда вошел я, заложил в подготовленные места заряды, установил взрыватели терочного типа, как в немецких гранатах во времена Второй мировой, разложил веревки, привязанные к взрывателям, и на другой день тупо взорвал одновременно оба заряда с разницей в долю секунды. Там просто надо было дернуть за длиннющую, практически 5-сантиметровую веревку. Оглох нахрен. 4 суток ждали заполнения долины водой. Страшное зрелище наблюдать за утоплением такого количества живности. Только в конце 4-х суток я смог хоть как-то сдвинуться с места, потому что системные сообщения о получении опыта и всевозможных плюшек просто закрыть не мог. К такому я был не готов. А потом меня просто вырубило от всесокрушающей боли. Система одномоментно распределила очки характеристик, которыми наградила за массовое убийство.